Сулис кивнула. Они помолчали. В окне, за спиной Джоша, хорошо просматривался противоположный фасад, совершенный в своем ритмическом величии. У Кейтлин был пунктик относительно птиц. Она носилась по школьному двору, раскинув руки и воображая себя то орлом, то самолетом. Мне кажется, она думала, достаточно сильно махать руками, чтобы взлететь. Не могла же она всерьез. Мы были детьми. Вспомни себя ребенком. У детей свой мир. Сулис допила чай и со стуком опустила кружку на стеклянную поверхность стола. Тот человек стал приближаться к нам, и Кейтлин сказала: «Не подходи, или я прыгну». Он остановился и произнес: «Не надо, я не причиню тебе зла». Шел дождь, я плакала в голос, а затем этот внезапный порыв ветра. Кейтлин покачнулась и... «Почему вы не убежали?» «Мимо него? Другого пути не было. Но... мы не могли двинуться с места, Джош. Словно окаменели». Сулис обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. Кейтлин цепилась в меня, и внезапно я поняла, что если она упадет, то увлечет меня за собой. Я испугалась и попыталась вырваться, но она крепко сжимала мою руку. Сулис вскочила и принялась расхаживать по комнате. «Сулис, послушай». «Нет, я должна закончить». Я кричала, пыталась выдернуть руку, а он сказал ей: «Попробуй, малышка, ведь ты умеешь летать. Все будет хорошо, ничего не бойся». Она обернулась. Я увидела его руку. Рука лежала на ее спине. А потом она оказалась на краю крыши. Он толкнул ее. Я видела, как она падала. Все ниже и ниже. И как коснулась тротуара. С улицы донесся смех. Дверца машины хлопнула. Завелся мотор. Они слушали затихающий шум. Наконец Джош спросил: «Она разбилась?» «Насмерть». Как ни странно, ей стало легче. Сулис сползла на край дивана и продолжила рассказ. «Когда я обернулась, тот человек уже ушел. Наверное, я была на грани обморока, потому что больше ничего не помню. Проснулась на следующее утро на соломе, окоченевшая. Я спустилась вниз, вышла на улицу. Кейтлин лежала на земле. И тогда я поняла, что все это не было ночным кошмаром. Больше я ее не видела. Но я рада, что попрощалась с ней. Она лежала на земле, бледная и прекрасная, словно разбитая фарфоровая статуэтка. Крови почти не было. А потом побежали люди, стали кричать, и меня забрали в полицию». «А тот?» Сулис подняла глаза. «Они так и не поймали его, Джош. В том-то все и дело. Я единственная, кто может его опознать». Несмотря на пронизывающий ветер, они долго гуляли по парку. Туристические автобусы медленно обежали королевский полумесяц. Объективы всех камер были направлены в одну сторону. Сулис настороженно вглядывалась в окна. Взяв на прокат клюшки, погоняли мячи по искусственному газону, такому яркому на фоне красных флажков и синего осеннего неба. Пиная ногой листья, Сулис рассказывала Джошу о том, как шло расследование, газетных версиях и безуспешных поисках убийцы. «Читалось, что мне нечего бояться, но тот фотограф колесил по всему миру, а потом начались угрозы. В нашем доме разбили стекло, по почте приходили письма, но мне никогда их не показывали. Нам пришлось переезжать. С тех пор я нигде надолго не задерживалась». «А твоя мама?» – спросил Джош, глядя на уточек. «Она умерла через год. Сердечный приступ. Ей было всего 40». Голос Сулис был серый и тусклый, как вода в пруду. «Мне сказали, что ее болезнь не связана с тем, что случилось, но после той трагедии мама изменилась. А потом у меня были приемные родители, 10 разных пар. Трижды мне казалось, что я вижу его. Только на этот раз, кажется, он и впрямь меня нашел». «Тогда тебе нужно идти в полицию». «Нет». «Сулис». «Думаешь, я не пробовала? Они считают меня...» Последний раз они ясно дали понять, что я все выдумываю». Сулис покраснела, вспомнив инспектора, который посматривал на часы и вместо записи ее рассказа чертил в блокноте каракули. «Считают меня истеричкой. Они не понимают, не хотят ко мне прислушаться. Тот человек здесь, и только я знаю, как он выглядит». Уточки столпились у берега. Селезни щеголяли яркими зимними нарядами. Сулис отломила кусок и покрошила, наблюдая, как крупные особи впереди хватают крошки. «Эту не забудь», — Джош показал на маленькую лысуху. Сулис бросила птицам еще хлеба, стараясь никого не обделить. Ей нравилось смотреть, с какой жадностью утки набрасываются на еду. Простые, бесхитростные создания. Они были свободны. Рассказав свою историю, Сулис и сама почувствовала себя свободнее. Джош молчал, переваривая ее рассказ. Они прошлись вдоль полумесяца, спустились в город, двигаясь от рынка к галерее, где какое-то время праздно шатались по выставке чертежей и рисунков. Один из рисунков был сделан рукой Джонатана Фореста. Он изображал круг, и Сулис решила всмотреться в рисунок внимательнее. Но его сложность, все эти линии и углы, почему-то раздражала ее. Словно под ее взглядом линии постоянно двигались. «Пора домой», — сказала она, когда они вышли на улицу. Джош брел по проезжей части рядом с тротуаром. «Сулис, мы должны разобраться до конца. Выяснить, действительно ли это он. И ты мне не веришь?» Джош покачал головой. «Не в этом дело. Я спросил Тома о том человеке. Оказалось, это местный бродяга. А он вечно болтается вокруг музея и совершенно безобиден. Малый был тут задолго до тебя, а значит, он точно не убийца. Да и мужчина в автобусе может оказаться кем угодно». Сулис посмотрела на Джоша. «Не бойся ты так», — сказал он. «Я не боюсь». «Нет, боишься. С того самого дня, когда все случилось, тебя мучает страх. И если ты не перестанешь бежать, если ты не остановишься, то всю жизнь будешь оглядываться назад». Джош отскочил от проезжавшей машины. Из-под колес полетели брызги, но он даже не заметил. Сулис от волнения не могла даже разозлиться по-настоящему. «Ты действительно так думаешь?» «Нужно убедиться. Мы расставим капкан». «Капкан?» «Ловушку. Снимем его на камеру системы видеонаблюдения. Положись на меня». «В термах?» «Где же еще?» Сулис вздрогнула. Теперь она и впрямь испугалась не на шутку. Сулис смотрела на Джоша сквозь внезапно пропустивший дождь. Мимо сновали машины. Пешеходы толпились на тротуаре. «Нет». «Почему?» Сулис отвернулась и побежала. Но Джош не отставал. «Почему, Сулис?» «Не хочу. Ты не посмеешь. Ты ничего не станешь делать, не посоветовавшись со мной. Ясно?» От холода и страха Сулис бил озноб. Быстро перейдя улицу, она, не оглядываясь на Джоша, ступила на мост. «Ну вот, снова убегаешь», – раздался сзади его голос. Она остановилась, сошла с моста и свернула на широкую прямую Грейт Палкин Стрит. Словно упорядоченная красота домов могла унять сбившееся дыхание, заставить сердце стучать реже. Джош больше ее не преследовал. «Я позвоню завтра!» – крикнул он, остановившись на углу. «Пора кончать с этим, так или иначе!» Когда Сулис обернулась, его уже не было. Она медленно побрела домой. Луна, пробиваясь сквозь облака, освещала крыши и дымоходы. Толпа зрителей, вывалившаяся из дверей театра после дневного спектакля, обдала ее теплом. Саймон стоял в вестибюле с пожилой соседкой снизу. «Спасибо, Джоан. Я ненадолго». Обернувшись, Саймон заметил ее. «А, вернулась. Хочешь осмотреть подвал?» «Подвал?» Саймон показал ключ. «Фундамент Джонатана Фореста. Я решил, что следует осмотреть его до того, как сюда явятся рабочие». Сулис вышла за ним на улицу. Спустилась во внутренний дворик. Раньше через него в дом заходили слуги. Нижняя квартира пустовала. Владелец большую часть времени жил в Лондоне. Однако Саймон подошел к стене ниже уровня мостовой. В стене виднелись две двери. Саймон открыл одну, и они заглянули внутрь грязного закутка, откуда пахло углом. В углу блестели черные глыбы. «Так, с этим ясно». Саймон закрыл дверь и ставил ключ в замок соседний. «Надо же, как туго». Дождевые капли стекали по его пальцам. «Знал бы, захватил зонтик. Посвети-ка, Сью».